и правых. Ты ничего не понимаешь в этом, и не нужно тебе понимать, — ответил Иосиф Виссарионович. — Лучше сходи в реку. Возле берега глубоко, зато посередине, на течении, мелко. Ведь так, товарищ Ворошилов? — Дно песчаное, ровное, — подтвердил тот. — Спасибо, но не сейчас. Надежда Сергеевна занялась баулами, в которых хранился наш провиант. Это была единственная тучка, ненадолго омрачившая тот теплый и беззаботный день. Неприятный осадок, оставшийся после стычки, быстро улетучился. Основательно отдохнув, мы с Микояном даже вздремнули в тени деревьев. Участники похода взбодрили себя купанием, небольшой дозой напитков и двинулись дальше. Климент Ефремович пересел в лодку к Микояну, а я занял место в лодке у Сталиных. Сознаюсь по собственной инициативе. Мое присутствие вообще действовало на Иосифа Виссарионовича успокаивающе. А тут я еще мог отвлечь эту буйную пару от ненужных сейчас мыслей и разговоров, рассказывая об окружающей местности, о прекрасных храмах на Дмитровском, Знаменском и Уборах, историю которых, особенно последнего, я хорошо знал. Вскоре за местом нашего бивака Истра уперлась в высокую лесистую гряду, на которой стоит древнее село Дмитровское, с уходящей в самое небо стройной колокольни. Не имея сил преодолеть мощный барьер, речка под прямым углом поворачивает влево к югу и дальше выписывает большие и малые кривули и загогулины вплоть до самого устья. В зеленом коридоре вода бежит быстро. Течение так несло наши лодки, что можно было совсем не грести. Сталин сидел на корме и шевелил веслом, направляя ковчег, куда считал нужным. При этом мы явно отставали от другой плоскодонки, хотя там рулевой работал веслом не чаще нашего. Присмотревшись, я заметил, что Иосиф Виссарионович старается вести лодку строго по прямой линии. Выберет ориентир у следующего поворота, нацелит нос плоскодонки и неукоснительно держит курс. А между тем течение шарахалось от берега к берегу, усиливавшийся к вечеру ветер отжимал суденышко вправо, но Сталин не замечал или не хотел замечать этого, упрямо держался своего курса. Да еще сердился, когда лодку вдруг стремительно несло к обрыву или разворачивало поперек реки. Путь наш не укорачивался, а удлинялся. Иосиф Виссарионович все чаще старательно налегал на весло. Микоян-то был хитрее. Удерживал свою плоскодонку в струе, и она двигалась вперед почти без борьбы, простым, естественным ходом. Поучать Иосифа Виссарионовича я не хотел. Пусть получит физическую нагрузку, ему полезно. Да и вообще, к чему советы? Морализация на отдыхе. Начался последний этап похода. Вот позади осталась господствующая над всей обширной долиной Дмитровская колокольня с чуть покосившимся крестом. Справа, у самых уборов, тянулся ровный, как стол, огромный луг. Слева ощетинился огромными старинными желтоствольными соснами почти вертикальный высочайший склон, скрывавший Петрова дальнее. А впереди уже обрисовывалось за Москвой рекой на пологой горе село Знаменское с церковью прямо против устья Истры. Пересекши Москву реку, мы причалили у невысокого глинопесчанного яра,